Глава 2. Место действия – звездная система HD-3909, созвездие Ориона. Национальное название – Сураж, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами императора Ивана. Точка пространства – планета Сураж-4. Дата – 15 августа 2215 года. Сегодня у меня день рождения – 34. Стоя у регенерирующей капсулы в госпитальном крыле резиденции императора, я думал о том, что эта цифра звучит как приговор. Несмертный. Скорее, как тот момент в судебном заседании, когда секретарь зачитывает список твоих прегрешений, а ты сидишь и гадаешь, сколько из них действительно заслуживают внимания. 34 года — это веха, требующая подведения итогов. А я терпеть не могу подводить итоги, особенно в свой день рождения, о котором предпочел бы вообще никому не говорить. К сожалению, в космофлоте есть личные дела. В личных делах — даты рождения. И люди, которые эти дела читают с таким энтузиазмом, словно это последний выпуск светской хроники. Голубоватое сияние медицинского оборудования заливало бокс мягким, почти колыбельным светом. Запах стерильности мешался с едва уловимым ароматом регенерирующего геля, чем-то средним между морской солью и озоном после грозы. За прозрачным стеклом капсулы лежала Анастасия Николаевна Зимина, контр-адмирал, командир 17-й линейной дивизии и один из самых упрямых людей, которых я знал в своей жизни. Датчики на панели капсулы мерно пульсировали зеленым, жизненные показатели в норме. Полупрозрачный кокон геля окутывал ее тело, и сквозь эту мерцающую пелену я видел бледное, осунувшееся лицо. Красивое лицо, той особой красотой сильных женщин, которая не нуждается в косметике и не боится шрамов. Осколок гранаты при штурме Елизаветы I. Космопехи Усташи атаковали со всех направлений, и 1 сантиметр, толщина мизинца, отделял контр-адмирала Зимину от места в учебниках истории вместо места в регенерирующей капсуле. Глаза девушки были закрыты, и на мгновение мне показалось, что она спит тем глубоким сном, который приходит после долгой боли. Но потом веки дрогнули, ресницы затрепетали, и серые глаза Анастасии встретились с моими. «С днем рождения, Александр Иванович!» — тут же произнесла она. Голос ее был слабым, чуть хрипловатым от долгого молчания, но в нем звучала та самая насмешливая нотка, которая нравилась мне все больше и больше. Черт бы побрал эту женщину и ее феноменальную память. «Откуда ты знаешь?» — спросил я, хотя, разумеется, уже догадывался. «Я помню это еще с учебы в Нахимовском». Нахимовское военно-космическое училище. 15 лет назад. Целая геологическая эпоха по меркам человеческой жизни. Я тогда был молодым и рьяным, а также абсолютно уверенным, что галактика только и ждет момента, чтобы пасть к моим ногам. Она была на 2 курса младше и, как выяснилось, помнила о моем дне рождения. Что-то теплое шевельнулось в груди. Странная смесь удивления и той особой польщенности, которую испытываешь, узнав, что кто-то вспоминал о тебе все эти годы. Настасья Николаевна, выходит, действительно не шутила, когда однажды обмолвилась, что обратила на меня внимание еще тогда, в те далекие времена, когда мы оба были молоды, глупы и уверены в собственном бессмертии. Зимина, похоже, почувствовала мою неловкость. У нее было чутье на такие вещи. И с легкостью опытного фехтовальщика она сменила позицию, превратив момент нежности в нечто совсем иное. А еще я помню, как ты использовал мою дивизию как приманку у Константинова вала. Голос остался прежним, но что-то в нем затвердело, как клинок, охлажденный в ледяной воде. «Настасья, вот только не надо лишнего». Я замолчал. Не потому, что она приказала. Просто отчасти она была права. Имела полное право на эту горечь, на этот холодок в голосе, на все то, что стояло за этими словами. «Я знаю, что это было необходимо», — продолжила Зимина после паузы, и взгляд ее чуть смягчился. «Но это не значит, что мне нравится быть наживкой». Слова застряли где-то в горле, и я не знал, какие из них произнести. «Прости. Слишком банально, слишком мало. Я не хотел. Ложь. Я хотел. Держать до последнего дивизию Хромцовой в засаде — это был единственный способ выиграть сражение. Ты справилась. Правда, но звучит как дешевое оправдание». Настасья избавила меня от мучительного выбора, заговорив сама. Голос ее стал тише, задумчивее. Так говорят люди, когда возвращаются мыслями в место, откуда едва выбрались живыми. «Мы держали каре под огнем 4 конусов. 4, Александр Иванович. Они накатывали волнами, и каждая волна откусывала кусок от моей дивизии. Корабль за кораблем, жизнь за жизнью. Я слушал молча. Иногда молчание — единственный дар, который можно предложить человеку, делящемуся своей болью. Елизавета Первая потеряла щиты. Мой флагман, мой дом. И он горел. Не снаружи, изнутри. Переборки раскалялись до красна. Системы отказывали одна за другой. А мы продолжали стрелять, потому что если бы перестали, они прорвались бы к тебе. Она замолчала. Я увидел, как ее взгляд стал отстраненным, устремленным куда-то сквозь стекло капсулы, туда, где в ее памяти все еще пылал мостик умирающего линкора. Потом прибыли морпехи Усташи, штурмовые группы со всех палуб одновременно. Они рвались к рубке, и мы дрались в коридорах собственного корабля, там, где знали каждый поворот, каждую нишу. Вот тогда меня и достал этот чертов осколок. «Врачи говорят...» Я запнулся, не зная, как закончить. «Да я уже знаю». Настасья усмехнулась, но в этой усмешке не было ни капли веселья. «Регенерация всесильна, тем более в 23 веке. Хотя 1 сантиметр, Александр Иванович, 1 проклятый сантиметр левее, и ты бы сейчас стоял не у моей капсулы, а у моего гроба», произносил бы красивые слова о долге и чести. 1 сантиметр. Толщина пальца. Каприз осколка, летящего сквозь дым и хаос. «Моя дивизия», — спросила Зимина, и в ее голосе появилась новая нота, тревожная, почти болезненная. Так спрашивают о детях, когда боятся услышать ответ. «В строю 9 кораблей из 27, остальные...» Я не стал договаривать. 18 кораблей — это не просто цифра в рапорте. Это 1000 жизней, 1000 семей, которые получат похоронки с казенным текстом о героической гибели. Это дети, которые будут расти без отцов, и матери, которые каждую ночь будут видеть во сне лица тех, кого больше нет. 9. Тихо произнесла Анастасия. И потому, как она это сказала, без лишних слов, без попытки утешить или обвинить, я понял, что она действительно понимает. «Но в итоге мы победили сразу в 2 сражениях», — сказал я наконец, «потому что и это тоже была правда». «Да», — кивнула Зимина, — «я уже слышала о Шереметьеве». «Граф Глеб Александрович Шереметьев, командующий Тихоокеанским космофлотом. Теперь горстка атомов, рассеянных в вакууме». «Этот новый советник императора», — продолжила Анастасия. «Твой друг Густав Адольфович Гинце, тот, что придумал взорвать командующего при помощи робота, похоже, он просто гений. Что-то кольнуло у меня в груди. Не боль, скорее застарелая заноза, которая никак не хочет выходить». «Да». Я услышал, как мой голос стал суше. «Но он давно уже не мой друг». Настасья приподняла бровь, насколько это было возможно в ее положении. «Я думала...» «Это долгая история», — оборвал я, не желая продолжать. «Гинце, наши общие годы, то, что случилось потом...» Все это было слишком запутанным, слишком болезненным для разговора у больничной койки. Она посмотрела на меня тем особым женским взглядом, который словно снимает слой за слоем, добираясь до того, что ты прячешь даже от себя. Потом кивнула. «Хорошо. Тогда о приятном. Как планируешь праздновать свои 34?» Я не удержался от фырканья. «Праздновать? Мы только что выиграли сражение ценой 3-й флота. Половина старших офицеров лежит в таких же капсулах, как ты. А первый министр Граус наверняка уже склонился над картой, выбирая место для нового удара. Какие к черту праздники?» «Вот именно поэтому», — она улыбнулась. И эта улыбка неожиданно преобразила осунувшееся лицо, вернув ему что-то юное, почти девичье. «Если не праздновать победы, Александр Иванович, то зачем вообще побеждать?» Я хотел ответить что-нибудь умное и циничное в своем обычном стиле. Но коммуникатор на запястье выбрал именно этот момент, чтобы ожить. Короткий сигнал, мигающий значок приоритетного сообщения. Электронный секретарь Его Императорского Величества Ивана Константиновича. Меня ждали в главном корпусе резиденции. «Вызывают?» Настасья прочла ответ на моем лице раньше, чем я успел его озвучить. «Император. Тогда иди. Не заставляй ребенка ждать. Тем более, если этот ребенок носит корону». Я кивнул и двинулся к выходу. Но ее голос догнал меня у самой двери. «Александр», — я обернулся. «Я сокрушаюсь, что из-за этой дыры в груди не смогу какое-то время участвовать в операциях». В ее тоне слышалась неподдельная досада. «Как и Яков Васильевич Гревс. Он в соседнем боксе, тоже после орбитального боя». «Яков Гревс. Вице-адмирал. Командир 19-й дивизии. еще один, заплативший кровью за нашу победу. Ничего. Я постарался, чтобы улыбка выглядела ободряющей. Поправляйтесь, госпожа контр-адмирал. На ваш век войны хватит с избытком. Сил, противостоящих юному императору, целый зверинец. Граус, Десса, имперские князья с их свитами, мятежные адмиралы. А еще османы, американцы и поляки, которые рыщут по приграничным секторам, зализывая раны и выжидая момент, чтобы наброситься снова. Дэвис и его стая никуда не делись. Они просто затаились. Настасья смотрела на меня с выражением, которое я не мог до конца расшифровать. Тревога, нежность. Что-то третье, чему я не знал названия. «Берегите себя, Александр Иванович. Вы нужны нам живым. Поправляйтесь, Настасья Николаевна». Дверь бокса закрылась за мной с мягким шипением, отрезая голубое сияние медицинского оборудования. Коридор встретил приглушенным гулом вентиляции. Мимо прошли роботы-санитары с гравитационной каталкой. Неподвижная фигура в бинтах и еще одно имя для статистики потерь. 34 года. Сколько из них я провел среди таких вот коридоров, среди этих запахов, среди людей, которые платили за победы частями собственных тел. Путь от госпиталя до главного корпуса вел через парк с зелеными и ярко-оранжевыми деревьями. Генерал-губернатор Борисевич, судя по всему, в свое время не жалел средств на обустройство резиденции. Утреннее солнце Суража-4 пробивалось сквозь кроны, рисуя на гравийной дорожке кружевные тени, и на несколько минут я позволил себе просто идти, не думая о потерях и о том, что ждет впереди. Охрана у главного корпуса была нервной и многочисленной. Патрули на каждом перекрестке, сканеры на входах, снайперы на крышах. Все, что полагается временной ставке императора в разгар гражданской войны. Меня, впрочем, пропустили без задержки. После последних недель мое лицо знали все, от рядовых до генералов. Император ждал в малой приемной, уютной комнате с высокими потолками, лепниной довоенной работы и окнами, выходящими в тот самый парк, который я только что пересек. Рядом с ним стояла Таисия Константиновна. «Александр Иванович». Голос мальчика был звонким, почти радостным. Иван спрыгнул с кресла, в котором его ноги не доставали до пола, и шагнул мне навстречу. Маленький, худой, с копной темных волос и с глазами, от которых мне каждый раз становилось не по себе. Глаза ребенка не должны быть такими. В них было слишком много понимания, слишком много того тяжелого знания, которое приходит только с потерями. Война, смерть отца, предательство тех, кому доверял. Все это оставило свой след, и теперь из детского лица на меня смотрел кто-то значительно старше своих лет. «Ваше Величество!» Я склонил голову в поклоне. «С днем рождения!» «Ну, разумеется, личные дела, будь они неладны!» «Благодарю, Ваше Величество!» «Но право же не стоило беспокоиться!» «Стоило!» Перебил он с той непреклонностью, которая так странно звучала в устах 8-летнего ребенка. «Вы заслужили, после всего, что сделали для нас!» Он протянул руку, и я увидел на маленькой ладони небольшой предмет. Старинный латунный компас, морской, судя по гравировке на крыше, якорь, обвитый канатом, и полустертые буквы, которые уже не прочесть. Вещь была древней, возможно, еще с земли, из тех времен, когда люди плавали по настоящим океанам на деревянных кораблях, ориентируясь по звездам и магнитным полюсам. «Это из коллекции отца», — тихо сказал Иван. «Папа любил старинные вещи». Говорил, что они помнят историю лучше, чем любые книги. Я замер. Коллекция покойного императора. Семейная реликвия, одна из немногих, что удалось спасти из разграбленного адмиралом Самсоновым дворца. И он отдает ее мне? Ваше Величество, я не могу это принять. Конечно, можете. Голос мальчика стал жестче, и на мгновение мне показалось, что я слышу интонации Константина Александровича. Того самого человека, чей призрак незримо присутствовал, в каждом решении этого ребенка. «Это подарок. Чтобы вы всегда находили путь домой, господин контр-адмирал. Куда бы война вас ни забросила. Путь домой. Это было трогательно». Я осторожно взял компас. Латунь была теплой от детских пальцев. Откинул крышку. Стрелка качнулась, нашла север, замерла. Простой механизм, переживший века. Вечное напоминание о том, что даже в самом глубоком космосе есть направление, которое называется «домой». «Благодарю, Ваше Величество». Я поклонился, ниже, чем требовал протокол. Буду его хранить. Иван улыбнулся, и на долю секунды его лицо стало лицом обычного мальчишки, того, кем он мог бы быть, Если бы не корона, война и кровь. Таисия тоже хотела вас поздравить. Он указал на сестру. Княжна шагнула вперед, и я заставил себя встретить ее взгляд. Таисия Константиновна в свои 23 года уже регент империи. Красивая той холодной, аристократической красотой, которая одновременно притягивает и держит на расстоянии. Между нами была давняя история. Дружба при дворе, когда Тася была еще совсем маленькой. Затем годы разлуки, потом война и совместные испытания. Все это создавало связь, которую я не мог определить и не решался назвать. «С днем рождения, Александр Иванович!» — произнесла она ровным голосом. «Слишком ровным. Я знал ее достаточно хорошо, чтобы различить. За этой ровностью что-то скрывалось. Что-то, чего раньше не было. Или было, но не так явно. Благодарю, Ваше Высочество». Пауза. «Как себя чувствует контр-адмирал Зимина?» Вопрос прозвучал невинно, слишком уж невинно. «Идет на поправку. Врачи обещают, что через неделю покинет медблок. Вы ее навещали? Только что оттуда». И тут я увидел это, мгновенную тень в ее глазах, быстрое движение, которое она тут же подавила. Если бы не годы знакомства, я бы не заметил, но я заметил и не понял. Почему простой визит к раненому офицеру вызвал у нее такую реакцию? Откуда этот холодок в голосе? Эта внезапная отстраненность? Молчание между нами становилось неуютным. Я искал слова и не находил, потому что не понимал, какие слова здесь нужны. Таисия смотрела куда-то мимо меня, словно внезапно заинтересовалась пейзажем за окном. Император Иван переводил взгляд с меня на сестру и обратно. 8 лет, но ум острый, как бритва. Необычный, пугающий взрослый ум. Он видел что-то, чего не видели мы. Или видели, но отказывались признавать. «Полагаю», — произнес Иван с той легкой иронией, которой не должно быть у детей его возраста, «нам следует перейти в комнату для совещаний. Адмиралы Пегов и Хромцова прибудут с минуты на минуту, и есть вопросы, которые не терпят отлагательства». Я кивнул, чувствуя странное облегчение. «Военные советы — это понятная мне территория. Там не нужно расшифровывать загадочные женские взгляды». Комната для совещаний располагалась в глубине корпуса. Просторное помещение с длинным столом, голографическим проектором и портретами предков дома Романовых на стенах. Охрана осталась за дверью, и мы оказались втроем. Я, император и княжна-регент. «Пегов и Хромцова за дверью», — сказал Иван, и голос его изменился, стал серьезнее. «Их вызовут, когда понадобятся. Но сначала... «Есть кое-что, что вы должны услышать, Александр Иванович, только вы». Он кивнул Таисии, и она активировала голопроектор. Над столом развернулось окно воспроизведения, запись перехваченного сообщения. «Наша разведка работает лучше, чем думает первый министр», — пояснил император. «Это фрагменты его переговоров с вице-адмиралом Усташи, перехваченные сегодня ночью». Зашипел фоновый шум, потом из динамиков полился голос. Я узнал его сразу. Птолемей Граус, первый министр, человек, который приговорил меня к расстрелу и чуть не уничтожил все, что мне было дорого. После поражения при Сураже нам необходимо пересмотреть стратегию. Усташи, вы сохранили большую часть эскадры. Второй голос резкий, с едва уловимым восточным акцентом. Я отступил, потому что продолжать бой было бессмысленно, господин первый министр. Зимина и Хромцова, меня не интересует оправдание. Меня интересует, что вы способны сделать дальше. Запись обрывалась, сменялась другим фрагментом, видимо, из более позднего разговора. «Суровцев примет командование обороной звездной системы Смоленск. Ваша задача, господин вице-адмирал, быть готовым к удару, когда придет время». «Какому удару?» «Министр, наши силы. Скоро у нас будет подкрепление из источника, который вас удивит». Снова обрыв, шум, тишина. Я стоял неподвижно, глядя на погасший проектор. «Подкрепление из неожиданного источника». «Что это значит?» «Это не все», — тихо сказала Таисия. «Есть еще один фрагмент». Новая запись. Голос Грауса. Ниже, осторожнее. Словно он понимал, что говорит нечто опасное даже для собственных ушей. 5 дней. Нам нужно продержаться 5 дней. После этого все изменится». Голос Валида Усташи. 5 дней. Что же произойдет через 5 дней? «Это вас не касается. Выполняйте приказ». Запись кончилась. 5 дней, — повторил император, и в его детском голосе звучала взрослая тревога. «Что-то должно случиться через 5 дней. Что-то, что изменит баланс сил в секторе. Я молчал, но мой мозг уже работал, перебирая варианты. Подкрепление из неожиданного источника. Граус, который обычно не упускает случая похвастаться своими планами, вдруг становится скрытым даже собственными адмиралами. «Александр Иванович», Иван многозначительно посмотрел на меня. «Что бы это ни было, мы должны быть к этому готовы и сыграть на опережение».